и чудны дела Твои, Господи. Откровение, 15 глава, 3 стих. Ты повесил землю ни на чем, рассчитав ей точную орбиту, и она несется в тьме ночной, ливнями весенними умыта. Почерк твой, гармония, аккорд, сочетание красок и пропорций, и тебе хвалебный гимн поет на заре торжественное солнце. Звонких птиц неудержим восторг, по теплу соскучились долины и спешат ручьи со снежных гор превратить в оазисы пустыню. Жизнь бурлит в объятиях лучей, их сияние не превысит меру, и созреет урожай полей, и согнутся от плодов деревья. Изумляет яспис и алмаз, залежи потребного несметны. Но и драхмы ты не взял за газ, и за нефть не требуешь и цента. За озера, недра и леса жителей не сыскиваешь плату, но чтоб их спасти, ты в мир послал сына дорогого на распятие. Ты мой дух для неба воскресил, путь Христа и радостен, и дорог, хоть земля и ни на чем висит, но в тебе, Господь, моя опора. Аминь.